Псалом 110, 3 стих, первую половину прочитаю. Псалом 110, первая половина 3 стиха. «Дело его слава и красота». Хотел бы с такого утверждения начать, что источник красоты – это Бог. Может быть, некогда сегодня углубляться, объяснять это и доказывать. Но немножко посмотрим и убедимся. Библия нам об этом говорит ясно. В первой главе «Бытие», когда написано, последний стих первой главы, когда Бог сотворил все, написано: «И увидел Бог, что все хорошо весьма». То есть Бог, Он не просто творит, Он не просто делает, а Он делает красиво. Он делает, чтобы пред Ним благоговели. Таков наш Господь. Бог – источник красоты. Без Бога красоты нету. Может быть, кому-то покажется смелое утверждение. Иногда искушение бывает в этом мире что-то красивое увидеть, найти, и кажется, ну там же красивее. Жить по законам этого мира кажется иногда красивее, но это не так. Грех, он красивым никогда не бывает. Он может блеснуть нам в глаза, может нас ослепить, как вспышка фотоаппарата, но красивым он быть не может. Иуда целованием предает Сына Человеческого. Кажется, так красиво. Христа взяли, он говорит: «Ведите его осторожно». Ну, какая красота! А сегодня как это выглядит? Да даже через несколько дней как оно выглядело? Сегодня имя Иуды, оно омерзело, можно так сказать. Другого не подберешь. В христианском мире этим именем, ну, я не знаю, чтобы кто-то пользовался, кто-то называл. А на первый момент казалось, как красиво, 30 серебряников. И Христа так красиво продал. А как оно мерзко. Поэтому грех, он красивым быть не может. Мне хотелось этой молодежи как-то приложить, что не ищите красоту где-то, не подражайте этому миру. Мы все хотим быть красивыми, и это нормально, это Бог заложил, это не греховно. И жених с невестой хотят быть красивыми, и это нормально и правильно. Но грех красивым не бывает. Как-то шел по подземному переходу, много торгашей, кто чем торгует, и смотрю, одна женщина особо выделяется, такой взгляд тяжелый. Подхожу ближе, оказывается, колдунья вышла со своей рекламой. То есть те, которые нас просто обвешивают, семечек не досыпят, этот грех он так лицо еще не портит. А когда человек уже сатане служит, это печать даже на лице его. Даже внешней красоты там нету. Лицо делается страшным. Грех никогда красивым быть не может. Потому что это не его сущность, а красота – она у Бога. Бог делает человека красивым. Может быть, кому-то покажется, ну как же так, да? А вот действительно оно так есть. Еще один отрицательный пример, а потом на положительный перейду. На Кавказе был прошлым летом, ну, немножко время было, повезли меня показать природу. Нарзан из родника попили, потом дальше поехали. И такой тупик, озеро, по-моему, красивое, все. Кафе, несколько этажей, и название у этого кафе вот такое. Я как есть, так и скажу. «Замок любви и коварства». Я когда прочитал, думаю, а разве эти два слова могут быть рядом? Разве это не ужасно? Вот жить вот так, а люди платят деньги, люди туда едут. Для чего? Любовь и коварство. Это же ужас. Вот это то, что мир может предложить. Мне это хотелось всем нам сегодня, чтобы мы уяснили, что грех в любой форме, любой грех, он красивым быть не может. Да, он может ослепить нас, как Ева посмотрела на дерево и ослепла. Как красиво, как хорошо. Прошло 10-20 минут, и Ева поняла, что никакой красоты нету. Сшили листья из смоков, и кончилась вся красота. Вот так действует грех. А Бог, Он предлагает свое. Я хотел бы как раз вот немножко на этом тоже, как Библия открывает нам любовь и красоту, и так несколько таких пунктов. Ну, первое, на что хотел внимание обратить, красота, любви, которую Бог дает, она выражается в прощении. Как это ни удивительно, а прощение делает человека красивым. Можно ли привыкнуть к покаянию? Такое стихотворение в нашу молодость рассказывали. Лица, просветленные вокруг. Ну и дальше так. Я думаю, мы все были свидетели. Когда человек истинно кается перед Богом, лицо его становится каким? Красивее становится, красивее. Я одному, ну теперь он брат, я ему как-то сказал, долго не каялся. Я говорю, теперь за версту видно, что ты покаялся. И это действительно так. Может быть, не у всех так ярко, но оно так. Когда мы получаем прощение, наша внешность, наша жизнь, наше лицо, оно становится красивее. Думаю, таких свидетельств много. Вы можете тоже такие примеры привести на своих близких. Смотришь, человек ходит, взгляд тяжелый, глаза тяжелые. Закаяно, как написано, от чего поникло лицо твое. А когда приходит прощение, тогда лицо светлеет, появляется надежда, появляется в сердце тепло, и человек становится другим. Когда он получает прощение, еще другая сторона, когда человек прощает. Когда мы носимся с обидами, еще хуже, с желанием отомстить, мы красивыми не будем, не будем. Обида красивым человека никогда не сделает. Она его разъест изнутри. Ни жизнь, ни судьба не будет красивой, и даже внешность не будет красивой. Коварство, месть, обида они красивыми никогда не сделают. Как бы человек ни оделся, как бы он ни выгляделся, что бы он на себя ни наложил, как бы он ни пытался произвести впечатление, не получится, не получится. Настоящая красота – когда сердце наше свободно от обид. Библейский пример очень красивой жизни, ну, о внешности нам не написано, это Иосиф. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь. Один из самых красивых, наверное, красивых биографий жизни. Какая чудесная жизнь прожита Иосифом. И секрет главный в чем? Не просто Иосифу повезло, а секрет в том, что Иосиф всем все простил. И уже под самый конец, когда уже отец умер, братья передают ему «прости нас». Когда Иосифу это говорили, он плакал. Он плакал. Он жалел своих братьев, которые никак не могут понять, что есть на земле прощение, что Иосиф давно им простил, они не могут этому поверить и поэтому мучаются до сих пор. А Иосиф был свободен. Какая красивая жизнь, какая красивая личность. Так хотелось и молодым нашим. Когда у моих родителей, у папы с мамой был юбилей золотой, тоже в церкви так отмечали. Брат задает папе вопрос, что вы посоветуете молодым мужьям? Ну, вот 50 лет вы прожили, что вы можете им сказать? Ну, что-то. Ну, я думаю, все запомнили этот ответ. Он говорит, самое главное в жизни – это прощать. Потом обращается к молодым, которые еще не женаты, и говорит, будете выбирать невест, самое главное, узнайте, может ли она прощать. Если может прощать, можно вступать в брак, можно идти вперед. Вот вам тоже пожелание. Любите так, чтобы прощение у вас было. Не ждать, когда прощение кто-то попросит. Бывает, мы невиновны и занимаем такую позицию, ну, теперь она или он должен попросить прощения. Надо прощать даже, когда у нас не попросили. То есть, чтобы нам быть свободным. И это красота. И это сделает и внешность вашу красивой, и судьбу сделает красивой. Через прощение в нашу жизнь приходит исцеление. Бог нас простил, мы прощаем ближних, наша жизнь ну, она как бы елей входит в нашу жизнь. Все наши шероховатости, они покрываются прощением. И жизнь наша будет красивой. Ну и последний пример – это Господь наш Иисус Христос. Его красота не в том, что Он волнам повелевал и море утихало, хотя это тоже красиво. Я думаю, самая красота в том, что Христос говорит «Отче, прости им». Ибо не знают, что делают. Что пользы, если бы Христос повелевал морю, если бы Христос бесов только изгонял, а если бы эти слова не были сказаны, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В все было бы напрасно. Без этих слов все было бы, вся миссия Христа была бы напрасна. Так же и в нашей жизни, и в вашей, вот вам, Неля с Андреем, тоже вот такое пожелание, чтобы прощение, оно было настолько высоко, без всяких условий, и между собой, и вокруг, и будет жизнь ваша красивой. Еще любовь и верность. Библия нам говорит о том, что верность делает нас красивыми. И это действительно так. Это действительно так. За Христа, опять же, написано, не было лести в устах Его. Уже немолодой муж говорит жене, ты у меня красивая. Но она говорит, а в чем дело? Чем ты это докажешь? Он говорит, за все время, сколько мы прожили вместе, ты ни разу не пыталась меня обманывать. Вот, братья и сестры, это делает человека красивым, когда он не пытается нас обманывать или не делает. Это делает. Просто бывает, мы это недооцениваем. Одна женщина мирская, у нее родители верующие были, как-то тоже говорит своей матери, мама, ты просто не понимаешь, ты прожила с человеком, который тебе за всю жизнь не сделал ни одной подлости. Ты не понимаешь, какое ты богатство имела. Я думаю, мы иногда в верующих семьях тоже не понимаем, когда наши мужья, наши жены нас не обманывают, а мы иногда к мелочам придираемся и где-то, может быть, и страдаем от этого. Надо посмотреть дальше, посмотреть глубже. Какая в этом сила, ну и пожелание также и к молодым нашим. Вот так поставьте себе эту цель, да, друг друга даже не пытаться обманывать. Ни в мелочах, ни в деньгах, ну, ни в чем. Я уже не говорю о чем-то большем, об этом мы вообще не говорим. Потому что в этом красота. И красота не только духовная, даже внешняя. Недавно обратил внимание на один библейский пример, потом по жизни посмотрел, и оно так срабатывает. Можете еще проверить, посмотреть. За Иова написано. Это был человек, который был верен своей жене, но я бы так назвал его крайне целомудренный человек. Он говорит, завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Но более целомудренным быть уже нельзя. Из-за этого человека, ну, первое, на что можно внимание обратить, несмотря на все беды, его семья сохранилась. Жена, семья сохранилась. Хотя детей похоронил, Бог все восстановил. Ну, и дальше, что еще интересно по нашей теме, когда после родились дети, написано, не было таких прекрасных женщин, как дочери Иова. Я думаю, одна из причин, может быть, главная, почему у целомудренных родителей будут рождаться красивые дети. Будут красивые дети у вас. А потом стал проверять по жизни, вокруг оглядываться, тоже совпадает. Тоже совпадает. В Библии ни одного слова нету напрасно. То есть духовная красота, она обязательно найдет и внешнее выражение. Так Бог устроил. Иногда думает, ну, мысли такие приходят. Ну, красота духовная, да, это в церкви. Ну, а чтобы внешне как-то выглядеть, надо что-то от мира перенять. Да не надо перенимать. Бог вложил в духовное, вложил и внешнюю красоту. В советское время был такой конструктор самолетов Туполев, кто постарше знает эту фамилию. Ему такие слова интересные принадлежат. Он говорит, красивый самолет будет хорошо летать. То есть Бог даже в эту область заложил, что то, что красиво, то будет хорошо летать. Я думаю, наверное, поэтому мы иногда самолетами любуемся. Вагонами товарными мы не любуемся, да? Там ничего красивого нет. А вот самолетами почему-то интересно. То есть Бог это связал, чтобы нам не думать, что духовная и физическая красота – это разные вещи. Это не разные вещи. И Библия очень конкретно говорит, я тоже этот стих вспомню, людям, которые пытаются это противопоставить, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. То есть это неразделимо. Внешняя красота, если нету внутренней, это ну, золотое кольцо. Только где? Оно вместе. И когда вот у нас будет верность, Бог даст эту милость, Бог сделает нашу семью и вокруг нас сделает красивой. апостол Павел пишет к Тимофею, уже много лет они прожили вместе, уже знал он больше о Тимофее, и говорит: «Нелицемерная вера, которая обитала в бабушке твоей, в матери твоей, уверен, что она и в тебе». Нелицемерная вера бабушки и матери произвела на свет вот такого красивого человека, как Тимофей. Ну, мы опять же за его внешность не знаем. Но духовно красивая личность, думаю, очень красивая личность, Тимофей. А откуда она взялась? Нелицемерная вера. То есть бабушка и мама никогда не обманывали, никогда не лгали друг другу, никогда не было лести в их устах, а иначе как это понимать? То есть не обязательно нам нужно иметь веру, как у Ильи, чтобы огонь с неба сводить или еще что-то. Не обязательно, не всем Бог это дает. Но иметь нелицемерную веру, это Бог хочет, чтобы было в каждой семье. И это красиво и очень красиво. Когда человек как говорит, так и делает. В Германии одного известного проповедника тоже много слушали, Штокмайер, может быть, знакомая фамилия кому-то. И как-то братья решили спросить его дочь: а какой папа дома? Ну, когда она поняла суть вопроса, она говорит: а какой он среди вас, такой он и дома. Братья и сестры, вот это красиво. Когда мы, какие мы на улице, какие мы в церкви, какие мы дома, какие мы где, везде мы одинаковые. Это красота, нелицемерная, и эта верность, она дает красоту. В характеристика, можно сказать, идеальной жены, 31 глава книги Притч написано: «Уверена в ней сердце мужа ее». То есть это тоже дает красоту. Да я бы сказал, и физическую. Разве наши бабушки, которые всю жизнь любили Господа, разве они не красивые или дедушки? Они тоже красивые, они на тех колдовок не похожи. Они тоже красивые по-своему. Ну и последнее – любовь и служение. То есть красота любви проявляется еще в служении. Не в том, чтобы мне служили. Как-то в одной семье были проблемы, пришел служитель, слушал, а потом говорит: ну вы мне короче объясните. В чем проблема ваша? Ну, и муж очень коротко и ясно объяснил. Он говорит, мой царек сошелся с ее царьком, и мы воюем за престол. То есть красоты никакой. Два царя и никакой красоты. А где два слуги сойдутся, там будет красиво. Разве не красивая картина? Она достойна пера художника. Христос снял одежду верхнюю, подпоясался полотенцем и моет ноги ученикам. Разве не красивая картина? Очень красивая, очень. Когда мы служим, оно делает нас красивыми. Человек готов послужить, это делает нас нужными, приятными. 1 Тимофея, 5 глава, 10 стих, там Павел пишет о вдове лет 60 и тоже показывает ее красоту. Умывала ноги святым, принимала странников, воспитала детей, известная по добрым делам. Какая красивая характеристика, какая красота. И 60 лет, и красота не кончилась, а может быть еще больше, и еще дальше будет. Вот так же пусть в вашей семье тоже будет служение друг другу, как уже мы слышали в начале, и служение церкви, и служение народу Божьему, и это сделает вас красивыми. Будете красивы и внутренне, и внешне. Служение делает нас красивыми. За Авигею написано: женщина весьма умная и красивая. А в чем дело? Она говорит: я буду мыть ноги служанкам твоим. Когда Давид ей сделал предложение стать его женой, она говорит: я согласна умывать ноги слугам твоим. Да не для этого Давид ее, в общем-то, приближал или брал к себе, чтобы она ноги слугам мыла. То есть человек, когда готовый послужить, он будет красивый. Человек, когда он эгоист, когда он хочет, чтобы все вокруг него, когда он умудряется это делать, чтобы все только и переживали, как бы его не обидеть, как бы не было неприятностей, оно красивым человека не делает. Ну, до поры до времени могут это терпеть. За Иезавель написано, она нарумянилась уже в старости. кажется, должна была быть красивой. А Иуи только говорит, кто тут мои? Двое-трое слуг в окно выглянули, он говорит, выбросьте ее из окна. Почему слуги ее сразу выбросили из окна? Какой-то посторонний человек приехал и тут на царицу дает приказ выкинуть ее из окна. И они это сразу делают. Почему? Да потому что они устали от ее лица напудренного, а красоты никакой нету там. Поэтому, дорогие сестры, не перенимайте что-то от этого мира. Богатейте Божьей красотой. За сестер написано нетленного, кроткого и молчаливого духа, да, в нетленных. То есть эта красота, она нетленна. Да, это и к братьям также относится и касается. Поэтому, служа друг другу, мы будем красивыми. Пусть Господь благословит нас, чтобы в нашей жизни, у нас, вот этой красотой нам делать свои дома красивыми, церковь красивой, дети, чтобы наши были красивы, семьи наши, судьбы наши, наконец, жизнь наша. Это и к молодым, и ко всем нам, чтобы богатеть нам Божьей красотой, ценить то, что Бог ценит. А Бог позаботится, и будем красивыми, и внешне, и внутренне. И жизнь будет красивой. Последний пример. За Христа один человек беседует с неверующим и говорит, Христос красивый. А тот его спрашивает, а в чем же эта красота? Как ты докажешь? Нет уже фотографии за Христа, нету. А брату Бог дал как-то на ум вот такое сравнение. Говорит, Христос прикрыл меня собой. Этот неверующий подумал и говорит, да, это красиво. То есть прикрыть других собой – это красиво. Поэтому пусть и в вашей семье тоже прикрывайте друг друга собой. Не кем-то или грехом иногда прикрывают, когда обманывают, да, нет. Как жена Ахана прикрыла грех мужа. Не об этом имеется здесь в виду речь. А когда мы собой прикрываем, то есть когда мы жертвуем собой ради ближних, вот это всегда красиво. И раньше было, и сейчас, и в любом возрасте. Пусть Господь благословит, чтобы красота Божья, она была в семьях наших. Слава Господу! Аминь! Thank you.